Николая Михайловича Середина с самого утра не отпускало дурное настроение. Казалось бы, чего хандрить в день очередных, давно ставших рутинным и привычным делом выборов. Да, собственно говоря, и выборов-то никаких не было. Население двух осколков некогда могучей цивилизации радостно и охотно, как давным-давно на первомайскую демонстрацию, собиралось в одном из двух подземных залов, чтобы снова, еще на 4 года, продлить полномочия своего бессменного президента. Злые языки, которые находятся везде, даже в самых сплоченных и целеустремленных сообществах, утверждали, правда, что дело тут вовсе не в волеизъявлении граждан Первомайской республики. Мол, все вращается вокруг роскошного по подземным меркам банкета и народных гуляний, которыми по традиции завершится мероприятие. А совсем уж отпетые зловредные элементы шушукались по углам, что заявкой на выборы тщательно следят бойцы президентской гвардии, которым велено самых нерасторопных приводить за ручку или под ручки. Но это, конечно, было самой что ни на есть грязной ложью и сплошными инсинуациями. Народ в едином порыве избирал на очередной 4-летний срок первого из своих граждан. И этим было все сказано. Тех же, кто идет против слившегося в едином порыве общества, народ неминуемо выбросит за борт или пошлет куда подальше. «Чего куксишься, Коля?» Балагуров, не так давно сменивший майорские звездочки на полковничьи, в соответствующем приказе по первомайскому гарнизону, правда, не было сказано ни слова о причинах столь резкого прыжка через звание, сиял, как начищенный медный пятак. «Встряхнись, ваше превосходительство!» «Да вот не здоровится чего-то, Серый», — поморщился всенародный избранник. «Мотор ночью барахлит чего-то и вообще...» «Мандражишь, что ли?» — скалил зубы Балагур, сверкавший новеньким с иголочки камуфляжем. По такому случаю он нацепил на голову самое святое — краповый берет, заслуженный аж 30 лет назад, и несколько медалей. «Ну, прямо как девица на выданье. Привыкнуть бы пора, батя. В пятый раз под венец идешь. Ну да, мы мандраж твой прогоним». Полковник набулькал до краев водки в граненый стакан и протянул другу. «На, выпей. Гони тугу тоску подальше». Президент выцедил водку до дна, будто воду, и даже не занюхал по привычке угодливо протянутой корочкой хлеба. Щеки его слегка порозовели, но тоска в глазах никуда не ушла. «Тошно, Серый!» — бухнул он, покрутив седой головой. «В пятый раз, как ты говоришь, иду под венец. И хоть бы одна сволочь слово поперек вякнула. Прямо как при коммуняках. Право слово. Сплошное добрямс. Противно даже». «Да здравствует нерушимый блок коммунистов и беспартийных!» Торжественно подражая известному когда-то диктору телевидения, произнес Балагур и гулко захохотал. Он тоже тяпнул за компанию с другом соточку и чувствовал себя великолепно. Да он вообще редко впадал в уныние, этот большой и громогласный человек. «Не смешно. Вот и про Конституцию хоть бы раз кто-нибудь вспомнил. А ведь там черным по белому написано: высшее лицо государства может избираться не более 2 сроков подряд». «Так мы же этот пункт выморали в 2020 году. Забыл, что ли? Большинством голосов. Ты да я». Балагуров снова захохотал и потянулся за бутылкой. «Тебе что, скучно? Борьбы захотелось, экстрима? Ну, давай организуем к следующим выборам». Он хотел было наполнить президентский стакан и поднес к нему бутылку, но батя прикрыл его ладонью. «Пару партий соберем. А хочешь, 10? Если избирателей у нас хватит. И пусть грызутся себе на радость». «Ерунда это все, Серега». «Да ладно. Оттарабанишь сейчас присягу, потешишь народ речью. Ты, кстати, хоть прочел текст, что наши очкарики набросали. А то получится, как в прошлый раз. Ну, а потом в баньку. Степаныч как раз протопит. Девок позовем, как раньше. Как раньше, полковник, не получится. Звякнув наградами, президент тяжело поднялся из-за стола. Силы уже не те. Старики мы с тобой, Серый. Ну, пойдем к народу. Заждались там, поди, нашего спектакля. Премьер-министр республики господин Колотозов, как всегда, говорил гладко и внятно, заставляя любителей пошушукаться, прикусить языки и прислушаться к его увесистым словам, ритмично падающим на головы собравшихся. Согласно Конституции Первомайской республики, мы, граждане, обладающие правом голоса, собрались сегодня здесь, чтобы избрать нового президента нашего государства. Сам кандидат сидел в кресле, напоминавшем трон, посреди помоста, возведенного специально по этому случаю посреди перрона станции Первомайская. Ради торжественного мероприятия устроители даже демонтировали несколько десятков палаток и ларьков, как грибы, теснившихся вдоль путей. Владельцы, конечно, были недовольны, но компенсация за однодневный простой была более чем весома. Зато как рады были те торговцы, прилавки которых находились ближе к краю станции. При таком скоплении народа торговля шла более чем бойко, и менеджеры едва успевали носиться на склады за товаром и обратно. Записные старики шутили, что помост похож на эшафот, и окрестили его лобным местом. Отчасти они были правы. Предполагалось, что на нем будет происходить бой президента с претендентом, если кто-то решится бросить вызов избраннику народа, многократно подтверждавшему свое право на власть. Вообще-то Конституцию Первомайской республики, не мудрствуя лукаво, переписали со старого основного закона, канувшей в лету Российской Федерации. Стоит ли особенно ломать голову над нормами жизни крошечной кучки бывших ее граждан? Сойдут и законы почившего в бозе государства, тем более, что и в этой России, и в этом ее осколке мало кто дочитывал эту тоненькую брошюрку до конца. Несмотря на то, что ее изучали в школе, приводили в пример по поводу и без повода, вспоминали о своих конституционных правах, когда припекало. Но было и одно коренное отличие. Молодые, полные сил победители, как они сами тогда себя называли, внесли в текст положение, делавшее их большими демократами, чем все предшественники. Несмотря на то, что предвыборной борьбы, как правило, не было, любой, кто чувствовал в себе силы, имел право бросить вызов президенту и попытаться победить его в кулачном бою без правил. Победитель становился президентом на следующие 4 года. Единственным условием было то, что собравшиеся избиратели должны были дать свое добро на бой. Но единственное это уточнение так и не понадобилось за 2 десятка лет ни разу. Никто не решился выступить против главы Первомайской республики, за спиной которого стояла главная сила государства – храбрецы и сорвиголовы, не боявшиеся ни бога, ни черта, элита-элит, спецназ. Да и само ее олицетворение, несокрушимый и легендарный, казавшийся вечным батя, одним своим взглядом растирал надежды соискателей в пыль. Да и как можно посягнуть на человека, имя которого дети Первомайской начинали произносить едва ли не до слова «мама», благодаря которому были живы обитатели обеих станций и под прямым руководством которого делались все маломальски важные дела. «Согласны ли вы, сограждане мои, чтобы наш президент Николай Михайлович Середин оставался на этом посту следующие 4 года?» Ответом ему был слитный гул сотен голосов собравшихся. Середин с высоты своего постамента видел множество обращенных к нему лиц. Каждого из этих людей он знал по имени, и сердце от одного их вида наполнялось теплом. Может, конечно, эта выпитая водка была в ответе за приступ сентиментальности, за успокоение. Но тревога последних дней уже казалась ему мелкой и незначительной, вроде зубной боли или насморка. Тем, что можно перетерпеть и забыть. «Они мои!» — растроганно думал президент, вычленяя из общей массы хорошо знакомые лица. Все, даже известные батины критики, сегодня были единодушны в своем порыве. «Мои товарищи, соратники, друзья! Как же я люблю их, моих первомайцев! Да я жизнь готов за них отдать! И они за меня!» Стоявший за креслом полковник Балагур из-под тишка ткнул президента кулаком в плечо. «Видишь, мол, я был прав?» Батя не мог ответить. Слишком уж много глаз было приковано к нему, первому из граждан. Но плавно наклонил голову, дав понять старому другу: «Вижу, вижу, брат». Дружеская поддержка тоже согревала сердце. Подумать только, столько лет они вместе, столько пройдено путей, пережито опасностей, боев выиграно. А Колотозов, тем временем дождавшись тишины, приступил к самой важной части церемонии, хотя и самой бесполезной до сих пор. «Если кто желает сказать, что не согласен с избранием президента и знает что-то, из-за чего он не может занять этот пост, пусть говорит сейчас или молчит до следующих выборов». Премьер когда-то мечтал быть драматическим актером, но окончить в свое время смог лишь лесной техникум, затем школу милиции, а вместо театральной сцены до катастрофы подвязался с полосатым жезлом на подмосковных трассах. Он выдержал положенную ритуалом паузу, достаточную, чтобы успеть прихлопнуть муху, и уже открыл было рот, как вдруг из задних рядов донесся молодой хрипловатый голос: «Я желаю». И все собравшиеся, включая президента и его свиту, завертели головами, выискивая нарушителя порядка. И было с чего. Впервые в истории первомайской демократии кто-то осмелился бросить вызов всесильной хунте.